Глава 3. Битва Харун. Харун убегала. Испугавшись верующих, вступивших их со всех сторон, она опомнилась уже тогда, когда сбегала. «Невозможно! Это попросту невозможно!» Продолжая бежать по городу и беззвязно бормотать, она не помнила, как и почему, но вернулась в гостиницу. Смеркалась. Поскольку она только тем и занималась, что постоянно следовала за Диабло его группой, то стала побаиваться, что стоит ей показаться в этой роскошной гостинице самостоятельно, как ее тут же вышвырнут вон. И все же, когда она вошла в фойе гостиницы дома Феникса, девушка к дому вежливо поприветствовала ее. «Добро пожаловать, уважаемый гость!» «А, ага, я вернулась. Вот ключ от вашего номера. Время обеда уже прошло, но может быть нам что-то приготовить?» «Нет, все в порядке». У нее не было аппетита. Согласно задумке, они отправились в Великую Часовню и планировали некоторое время не возвращаться сюда. Так что только она отклонилась от первоначального плана. Держа ключ в руке, Харун поднималась по лестнице. Оказавшись в своей комнате, Харун упала на кровать. Она вела себя так, словно оказалась в своем собственном доме. Она прожила здесь недолго, но уже успела привыкнуть к этой комнате. Ей казалось, что произошедшее днем было лишь сном. Она закрыла глаза, погружаясь в воспоминания. Вновь она открыла глаза, когда в дверь постучали. Ее звала Рэм, а все остальные уже собрались в общей комнате и обсуждали Великую Часовню. Вот что она вспомнила. Тогда она с оптимизмом смотрела в будущее, надеясь, что у них все пройдет гладко вне зависимости от ситуации. В конце концов, с ними Диабло, какой бы грозный противник их ни поджидал, он непременно справится с ним. Она искренне в это верила. В результате их ожидало полное поражение. «Быть обманутым таким злодеем», — сказала Харун, открыв глаза и лежа на кровати. «Еще и верующие, которые пытались схватить Люмачину, он должен был расправиться со всеми». Хотя она и сказала свои мысли вслух, ситуация от такого уже не изменится. Оставалось лишь одно — очищение королем демонов, о котором упоминала Алисия. Но заставить всех молчать и повиноваться с помощью насилия практически невозможно. Такой исход не вернет церковь на путь истины, чего, собственно, и добивалась Люмачина. Диабло и остальные были пойманы, так что, наверное, борьба становилась неизбежной. Больше Харун ничего не приходило в голову. «Ну, раз Диабло с ними, то он сможет что-то сделать. Я могу просто подождать здесь. От меня ничего не зависит». Она снова закрыла глаза. Вновь послышался стук, из-за чего и показалось, что опять нагрянули воспоминания. Нет, не воспоминания. Она поспешно подскочила с кровати и открыла дверь. «Да?» За дверью стояла девушка-гном, та самая сотрудница гостиницы, вот только на ее лице не было такой самой приветливой улыбки. «Уважаемый гость, люди из церкви... Пришли несколько джентльменов, скорее всего верующие, и они заявляют, что прибыли для того, чтобы забрать ваш, уважаемый гость, багаж. Этого не может быть. Похоже, гостиницу вычислили. Или же им кто-то разболтал». «Поняла», – кивнула девушка-гном. «Дом Феникса будет защищать своих постояльцев изо всех сил. Я очень ценю это. Однако, ради вашей безопасности, я бы рекомендовала покинуть здание через черный ход. Вы предлагаете мне бежать? С простыми джентльменами, которые верующие, не возникнет никаких проблем, но противник – церковь, в конце концов. Если все сложнится, то здесь появятся святые рыцари. Учитывая уровень безопасности нашей гостиницы, боюсь, мы ничего не сможем им противопоставить». Ей казалось, что она вот-вот разрыдается. Кстати говоря, святые рыцари, как поговаривают, все примерно 100 уровня. А сама Харун, между прочим, около 20-го. А поскольку она обычный разведчик, то в бою бесполезна. «Пожалуйста, нажмите на правую нижнюю часть зеркала в конце коридора 3-го этажа. Оно откроет скрытую дверь», – глубоко поклонившись, сказала девушка-гном. Сообщив то, что должна, девушка-гном покинула комнату. После тяжелых шагов послышался хлопок двери. Харун бросилась забирать свой багаж. «Бежать! Немедленно!» Промямлила она и, схватив свой рюкзак, принялась запихивать в него свои ценности. Кажется, ей не стоило брать лишнего и забрать только самое ценное, чтобы он был легче. На пол полетели различные вещи, ее руки коснулись серебряной чаши. Именно ее она позаимствовала в сокровищнице при определенных обстоятельствах, и поскольку испачкала, сразу отмыла, но что-то внутри нее, возможно, неловкость, останавливали ее от возвращения этого предмета. В памяти у нее всплыли моменты их приключения в лабиринте короля демонов, расположенного в пустыне. Веселое приключение для нее, словно оно было сном. Нет, оно было самым лучшим. Но сама она слишком слаба, она была настолько слаба, что затряслась от страха и хотела сбежать только при одном упоминании о святых рыцарях. Из ее глаз хлынули слезы, одна слезинка упала на серебряную чашу. «Но мы же компаньоны, мы товарищи. Ты хочешь их спасти?» «Конечно хочу!» – закричала она, а потом заметила. «Как кто это сказал?» «А, я здесь, ниже, сюда!» И в ее поле зрения оказалась та самая серебряная чаша, которую она держала в руках. На краю чаши сидела симпатичная девушка. Она была настолько маленькая, что могла поместиться в ладошки Харун. У нее были волнистые объемные зеленые волосы, и на ней была одежда, которую Харун еще ни разу не видела. Она словно фея, ну или по крайней мере очень маленькая. «Как Кто ты? Ой-ой, и кто это у нас такой грубый? Я та, кто дарует благословение, живет в этом святом Граале, богиня. Можешь звать меня госпожа Вавилон? О каком святом Граале ты говоришь? Та чаша, что у тебя в руках, а ты не знала? Чего? Она даже подумать не могла, что у нее оказалась такая невероятная вещь. Фу-фу-фу, кажется, ты действительно не знала. Ну, раз это святое сокровище из иного мира, то, полагаю, в этом нет ничего странного. Из другого мира. Она сказала нечто невообразимое, а раньше, больше не в силах терпеть, она использовала чашу как туалет. Лицо Харун мигом побледнело. Прошло уже, кажется, лет 100 с того момента, как меня призывали. Ну, раз у меня хорошее настроение, то я окажу тебе особую услугу. Я повышу твой уровень. А, ты серьезно? Фу-фу-фу, начнем с того, что я богиня уровней, понимаешь? Поскольку у тебя маленький уровень, то и запас большой, понятно? Может быть, я смогу пойти и спасти Диабло и остальных? Мне это неведомо. А, боже, как же здорово. Тогда давай, увеличивай, и чем больше, тем лучше, быстрее. Эх, твое поведение отбивает у меня все желание что-то делать. Ты должна подобающе обращаться к такой богине, как я. Хотя и из другого мира, я ведь красивая богиня, разве нет? Поставив святой Грааль на пол, Харун поклонилась, едва не касаясь пола. «Если вы можете это сделать, то прошу вас». «Ха, кажется, я сломала ноготь. Хуже не придумаешь». Все еще ничего не делая, она сидела на чаше и безразличным взглядом рассматривала свой ноготь. Бум-бум. Харун несколько раз ударилась головой о пол. «Я прошу вас». «Что? Эй, ты же себе лоб расшибешь, ты в курсе? Разве тебе не больно?» «Не больно. Если я ничего не смогу сделать и снова сбегу, то испытаю еще большую боль в моем сердце». «Ну, понятно. Я подниму тебе уровень, понимаешь? В конце концов, я уже получила от тебя плату». «Плату? Угу-угу, фу-фу-фу-фу-фу. Чтобы поддержать такой вид, мне нужна жизненная сила девы». «Чего?» Вкус был немного странный, но зато какой аромат. Когда это было? Кажется, примерно полтора месяца назад. «Да ладно». Разве именно тогда Харун не позаимствовала святой Грааль для своих нужд? Жизненная сила? Но ведь она не проливала своей крови над чашей, там было кое-что другое. Кстати говоря, вся жидкость, которая исчезла прямо у Харун на глазах, получается, все выпила богиня, живущая в Граале? У нее на лбу выступили капельки холодного пота. «Итак, теперь тебе нужно сотворить чудо только для тебя». У нее было слишком игривое настроение для чудес. Вавилон принялась махать руками, и в сторону Харун полетел небольшой шарик света. Он прошел в ее грудь и растворился. Харун помахала руками и подпрыгнула на месте. «А уровень точно вырос? Я ничего не чувствую. Может быть, как-то изменилось мое тело? Или же теперь я могу двигать руками со скоростью молнии?» Она несколько раз взмахнула ладонями, имитируя меч. «Ничего не вышло», – пожала плечами Вавилон. «Ась, что ты пытаешься этим сказать? Что за мошенничество? Хочешь разрушить мои надежды? Я же сказала тебе, это законное чудо. Я и сама не понимаю, почему так вышло, понимаешь? Худший из всех случаев». Харун обхватила голову руками. Неужели это из-за того, что она предложила не кровь, а кое-что другое? И теперь возникла эта проблема. К счастью, Харун все еще была девой. По крайней мере, она не припоминала, чтобы у нее в этом был какой-то опыт. Насчет крови сколько нужно?» «Около 2 литров, и тогда чудо сработает. А если ты сделаешь это, то скорее всего умрешь, и я бы не рекомендовала это делать. Я могу умереть? Бессмыслица какая-то. Тогда можно принести мне жертву? Это же еще хуже, такое не подходит для богини, а скорее для демона. Непростительно. Ку-ку-ку-ку-ку, такая серьезная, а это весело». «Ух, зря полагалась на такую нехорошую богиню. Как и думала, у меня нет нового выбора, кроме как сделать все своими силами». «Попридержи коней, никакая неплохая богиня, тебе ясно?» Но поднятие уровня не удалось. Взглянув на нее укоризненным взглядом, она посмотрела в сторону. Причиной провала послужило то, что она отдала не свою кровь, а другую жидкость, но в то же время она не могла позволить себе пролить столько крови, сколько та просила. Хлопнула в ладоши Вавилон. «Хорошо, тогда я расскажу тебе о другом способе. Что теперь? Понимаешь, раз я великолепная богиня уровня, то я могу учуять все, что имеет к этому потенциал. Этот запах... Пахнет ведь как же... Да, мне не очень нравится, когда девушка говорит о том, что она пахнет. Из соседней комнаты исходит запах высшего уровня. А о чем ты говоришь?» Проворчав, Харун вскрикнул, осознав это. Рядом была комната Роуз, а они все, за исключением Диабло, у которых был тот чудесный мешочек, оставили свои вещи в комнатах. Даже вещи Роуз должны лежать в ее комнате. Договор мастера и слуги. Харун схватила святой Грааль и выбежала в коридор. Она схватилась за дверную ручку соседней комнаты. Она закрыта, ну разумеется. Несмотря на ее внешность и эксцентричный характер, Роуз оставалась служанкой. Но ни за что не допустила бы такой грубой халатности, как незапертая дверь. Почему бы тебе просто не вскрыть замок? Тоже вариант. Харун запустила пальцы внутрь своего пояса. Спустя мгновение она выудила оттуда отмычку и вставила ее в замочную скважину. Затем прозвучал звук открывающегося замка. Так быстро? Вавилон была шокирована. «Несмотря на твой уровень, твой навык взлома высок до абсурда. Пустяки, мой наставник был еще быстрее». Они вошли в комнату. «Фу-фу-фу, кажется, я буду с нетерпением ждать этого, понимаешь? Дитя с высоким уровнем навыка, несмотря на низкий уровень, значит, у тебя есть талант. О да, смекаешь?» «Ее багаж, где он?» «Слушай меня хоть немного, я тебе важные вещи сказать пытаюсь». «Вот он». Она вытащила рюкзак, спрятанный под кроватью. «Если она узнает об этом, то прибьет меня». Промелькнула в голове у Харун, но она сразу же оправдала свои действия необходимостью спасения товарищей. На рюкзаке тоже был замок, но он открылся еще быстрее. Вскоре она нашла черное кожаное колье. Если она наденет его, то сможет быстро увеличить уровень. Вот только стоит хозяину Диабло умереть, как она последует за ним. «Такова плата», – сглотнула Харун. «Это уже не шутки, понимаешь?» – заговорила Вавилон. «Все, вне всяких сомнений, ты не получишь много силы, но богиня что-то подсказывает, что твоя продолжительность жизни может резко сократиться». «Верно. Колеблешься?» «Вовсе нет. Я действительно смогу стать суперсильно, подняв уровень. Раз я богиня уровня, то не могу ошибаться, когда речь заходит о повышении уровня, понимаешь? А ничего, что один раз ты уже облажалась? Ах, один промах, какая досада. На эту девушку нельзя полагаться. Мне нужно самой быстрее разобраться». «Фух», – глубоко вздохнула Харун. Ее сердце бешено колотилось в груди. Дыхание стало отрывистым, она сильнее сжала руку, в которой лежало колье. «Да кого волнует эта жизнь? Я сделаю это». Харун надела черное кожаное колье, и весь мир перед ее глазами померк. Обдуваемая ветром, она стояла на серой башне. Над ней было предзакатное небо в темных красных тонах. Не было никаких облаков, но на небе не светило ни единой звезды. У нее под ногами развернулось сверкающее изумительное зрелище. Бесчисленное количество зданий, город, который еще никогда не доводилось видеть. На земле людей было больше, чем муравьев, множество повозок без лошадей, освещенных светом, который ярче факела. Она ощутила, что парит, да и земля приближалась. «Я падаю?» Когда она достигла земли, то очутилась на полу. Перед ней катался святой Грааль, а богиня Вавилон тыкала в ее нос рукой. «Эй, ты там как, жива еще? Я же говорила тебе, что есть риск для жизни, но ты не пострадала?» «Фух, я жива! Вот и славно!» «Мне пора», — сказала Харум, вставая. «Ах, возьми меня с собой, мне скучно!» «Нет, я пригожусь, наверное». «Но поскольку я планирую проникнуть в церковь громко...» «Какое грубое дитя! Я буду молчать, да и вообще мой голос можешь слышать только ты, понимаешь?» «А, вот как! Ну если я тебе случайно отвечу, будет плохо. Если ты оставишь меня здесь, я прокляну тебя, понимаешь?» «Да разве богиня может на такое пойти? Эх, что поделать?» «Ты понимаешь, что когда речь заходит обо мне, богине Святого Граля, то даже ворчуны ведут себя прилично. Так что ты немного странная, ясно?» Харун схватила Святой Граль, катавшийся по полу, и покинула комнату Роуз. Как тут она услышала шаги. «Я почему-то стала лучше слышать». Эти шаги принадлежали не сотрудникам гостиницы или гостям, а людям, у которых при себе оружие. Всего их трое. Вот только она не могла сбежать отсюда. Она решила дать им бой в коридоре. У мужчин были налитые кровью глаза. Внешность у них незамысловатая. Штаны до рубахи, но на шеях болтали святые символы. В руках они держали дубины. Один из них указал на Харун со словами. «Эта девушка, она один из компаньонов Люмачины? Кто бы мог подумать, что верующих обратиться к верховному первосвященнику без всякого уважения? Вполне очевидно, что именно они пришли сюда за их багажом». Другой ответил. «Внутри должно быть еще больше сфабрикованных документов. Мы должны послушно вернуть их». Харун нахмурилась. «Они же должны были взять все доказательства с собой. Единственная, кто могла знать об этом, Алисия. Она не передала все доказательства, которые собрала. Похоже, что она была уверена в том, что Люмачина проиграет в дебатах и не стала отдавать все доказательства. Хотя напротив них мне от этого не легче». Вавилон потрясла своим кулачком. «О чем ты говоришь? У них всего-то 10 уровень, ты в курсе? Ты одолеешь их, щелкнув пальцами». «Нет, даже если ты это говоришь мне от этого...» Один мужчина направился к ней. «Что, черт возьми, ты там бормочешь? Живо отдавай документы!» «Странно, не они ли говорили, что сфабрикованных доказательств недостаточно?» Вот только не похоже, что они могли мыслить здраво. Они делали лишь то, что приказал кардинал Бишас. Они стали его марионетками. Хотя Люмачина была поистине права, Бишас манипулировал верующими своими лживыми речами. Если она сможет что-то придумать, то выкрутится из этой ситуации. «Если бы я только могла ими манипулировать». «Бонус за поднятие уровня активирован». «Что?» Когда взгляд Харун упал на Вавилон, та лишь покачала головой. «Сейчас это была не я, понимаешь?» Но в ее голове снова раздался таинственный голос. «Навык очарования достиг 8 уровня». «Какого? Я же сказала, это не моя вина. Разве это не слишком странно?» «Что такое очарование?» Стоило ей прокричать, как розовые сердца вылетели в трех мужчин, с которыми она столкнулась. Послышали звуки лопающихся мыльных пузырей. «Чего?» – закричали мужчины, но уже в следующий миг их щеки покраснели. Скажем прямо, выглядело это жутковато. Они даже говорить странно начали. Хе-хе-хе, сестрица, нам жаль за столь грубое отношение к тебе, хорошо? Нам очень не хотелось бы, чтобы ты нас возненавидела, понимаешь? Верно. Если сестрица нас возненавидит, то нет смысла жить. По спине Харун пробежали мурашки. «Что, черт возьми, эти люди творят? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку!» Рассмеялась богиня. «Навык очарования. Ты станешь популярной. Разве это плохо?» «Звучит весело». «Хи-хи-хи, раз уж ты применила этот навык, то почему бы не использовать этих парней? О, я хотела такую же атакующую магию, как у Диабло». «Фу-фу-фу, мне кажется, что у тебя к этому, наверное, есть талант. О, да». Если можно, то не забирайте наш багаж, мне этого не хочется. Как бы там ни было, а доказательств там нет. Смогут ли ее слова остановить этих людей с налитыми кровью глазами? Она очень сомневалась в этом, но те восторженно кивнули. Ясно, раз это просьба сестрицы, мы не посмеем забрать. Ничего не поделаешь, если там нет никаких доказательств, верно? Не похоже, что мы не подчинились приказу кардинала Бишоса. Да, мы выполнили его приказ. Их преданность совету кардиналов, казалось, ничуть не ослабла, однако попав под очарование Харун, они повиновались, но искали оправдания. «Может, скажешь что-нибудь миленькое?» – предложила Вавилон. «Существует множество атак как для меча, так и для магии, верно? Даже для навыка такое ненормально, если ты не произносишь имя. При такой эффективности эффект развеется сразу же после того, как ты уйдешь. Отвратительно!» «Но и нужно терпеть». Харун обняла себя руками и слегка наклонила голову. Она показала им искреннюю улыбку. «А, дорогие, спасибо! Харун очень счастлива. Сдохнуть хочется!» Лица мужчин покраснели еще сильнее. «Ух, положись на нас, Харуночка. Мы защитим твой багаж здесь. Short Clavitation Info». «Прошу, сделайте это. Большое вам спасибо», — сказала Харун. Она побежала к скрытой двери в конце коридора третьего этажа, закрывая рот рукой. «Такое чувство, что меня может вырвать. Эй, я прокляну тебя, если ты сделаешь это в Святой Грааль, ты в курсе? Никогда не скажу ей, что использовала Грааль вместо туалета», — тут же подумала Харун. «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» На улице уже темнело, но грузы, как казалось, направлялись во внутренний двор даже ночью. Харун пыталась использовать очарование на мужчине, который вел фургон капусты к маленькой церквушке. Выскочив из тени здания, она напрямую попросила его, очаровав. Щеки мужчины покраснели. «Нет, даже если ты просишь меня, я всего лишь хочу сдать овощи белым маскам». «Не сработало? Эй!» Позвал ее Вавилон. «Харуночка, а не слишком ли ты серьезна? Твоего света недостаточно, понимаешь? Даже если ты так молода, то не должна недооценивать этот мир». Богиня стала для нее чем-то наподобие вульгарного комментатора. И да, действительно, ни ее самому никто не видел, ни голос, никто, за исключением Харун, не слышал. «Ух!» Харун заскрипела зубами. Она подняла поддол своей мини-юбки, оттуда показались ее бедра. Ей даже носить такую белую юбку было стыдно, не говоря уже о том, что пришлось ее еще и задирать. Это настолько смущало, что ей хотелось умереть на месте. «Пожалуйста!» «Ух, ничего не могу поделать. Поскольку они проверяют только верхние коробки с капустой, то спрячься в нижней. Так ты сможешь попасть во внутренний двор». «Дяденька, спасибо!» «Фу-фу-фу-фу-фу!» – рассмеялась Вавилон. «Богиня готова пожаловать тебе титул покорительница дядек. На кой черт мне этот титул?» Мужчина, который принялся освобождать коробку от капусты, внезапно обернулся. «Что?» «Ой-ой-ой, ничего такого!» Уже успевшая расслабиться Харун вмиг встала в миленькую позу. Часом позже. После того, как Вавилон проверила окрестности, Харун вылезла из коробки с капустой. «Фу, воняет капустой. Лучше не стоит омрачать Святой Грааль этой вонью, да? Из-за того, что он может начать вонять капустой, то меня это не сделает популярной». Проигнорировав жалобы Вавилон, Харун осмотрелась вокруг. Судя по всему, она очутилась на складе. Света здесь практически не было, очень темно. И все же это не проблема. Даже только со слабым светом звезд Харун смогла осмотреться вокруг. Она так прекрасно видела в темноте, что даже сама удивилась. Судя по ощущениям, которые она испытывала во время путешествия сюда, это место было складным во внутреннем дворе. И когда она попыталась вспомнить дорогу... Я все помню. Как долго ее несли по коридорам, сколько и в какие стороны были сделаны повороты. Она все это прекрасно помнила. Ее память раньше, вне всяких сомнений, не была настолько хороша. Харун смутили ее собственные изменения. Вавилон открыла, не пойми откуда, взявшуюся косметичку и, посматривая на свои ногти, сказала. Картографирование. Один из основ навыков для разведчика, не так ли? На 80 уровне, даже угодив ловушку, ты не потеряешься. Что ты имеешь в виду под 80 уровнем? Это твой. Мой? Текущий уровень. Что? Договор мастера и слуги такая штука, которая позволяет поднять уровень слуги, чтобы он был полезен мастеру. Это означает, что хозяин, это колье, невероятный человек. Я так полагаю, должен быть на уровне 80 сильней. Да ладно, 80-й? Харун посмотрела на свои собственные руки и вспомнила несколько вещей. «Я из города под названием Цирконевая башня. Этот город расположен на бывших владениях короля демонов, и там очень много сильных людей. Как поговаривали, самым сильным из них был 80-го уровня. Поздравляю. Как безразлично. Ну, я сужу с колокольни богини уровней. Ты уже превзошла многих и освоилась. С этого момента все только начинается. Тебе нужно будет преодолеть предел». «Предел? Фу-фу-фу, для нормальных представителей рас пределом в развитии считается 99 уровень, но и его они могут преодолеть, если будут мотивированы двигаться дальше. А, то есть как святые рыцари? Не знаю о них, но стоит тебе добраться до 100 уровня, как перебраться через него будет 10 раз сложнее. 10 раз? Но зато, если ты преуспеешь, то, к примеру, разница между 100 и 110 уровнем несопоставима. Да ладно». Вот тебе и ладно. Как мастера войны, так и прекрасные маги, приобретая способности бороться против огромных толп, демонических существ или демонических зверей огромных размеров, это уже... Ее текущий уровень уже позволил ей взлететь выше облаков по сравнению с той, какой она была еще утром. Так что преодоление предела на 100 уровне казалось ей несбыточной мечтой, попыткой допрыгнуть до Луны. Скорее всего, Диабло смог это сделать. «А, кажется, сюда кто-то идет. Учитывая текущий уровень, пока она останется в темном помещении, то может не переживать из-за того, что ее могут обнаружить. Однако, если она будет только скрываться, то своей цели не достигнет». На склад вошел один человек в белой маске, и, судя по телосложению, это мужчина-гном. «А, нужно пойти и спросить у него о местоположении Диабло и остальных. Ха-ха-ха, так понравилось очаровывать? Убедись в том, что он втрескается в тебя по уши. Используй для этого свою молодую кожу и техники 80 уровня, окей? Я была бы очень признательна, если бы не говорила о таких странных вещах. Я лишь планировала увеличить число моих союзников при помощи очарования». Томиться в ожидании хуже всего, она вышла из своего укрытия и оказалась прямо перед противником. Белая маска, заметив ее появление, посмотрел в ее сторону. «Очарование! Хе-хе!» Харун показала самое миленькое лицо, на которое только была способна. От мужчины, гнома в белой маске, они узнали многого полезного. Здание внутреннего двора было разделено на 4 большие части. Место, где располагались склады, кухни и прочие здания, необходимые для повседневной жизни, назывались нижними этажами. Именно здесь белые маски делали вид, что добровольно помогают. В центре, которое считалось местом поклонения, проводились масштабные церемонии, на которых они молились несколько раз в день. В восточной части располагалась жилая зона, проще говоря, спальни, которые занимали люди с высоким положением. Там же располагались покои верховного первосвященника. Но сейчас, кажется, это не имеет никакого значения. В дополнение к этому были еще и библиотека и архив. Скорее всего, доказательства, полученные Алисией, были именно из архива. В западной части внутреннего двора расположились небольшие лекционные помещения и обеденные залы. Комнаты покаяния, кельи, также располагались в западной стороне. Группа Диабло и Люмачи, казалось, были заперты отдельно. Комнаты для покаяния располагались не пойми где и напоминали собой тюрьму. Ей хотелось получить больше конкретной информации, но Белая Маска, как казалось, не знает многого подробностей насчет этого места. Поскольку внутренний двор был огромен, то и обязанности Белых Масок были разделены. Она решила направиться в западный район и уже там получить конкретную информацию от другого человека. Харун побежала по коридорам, белые стены, белые полы. Это камень или же земля? Она не могла сказать наверняка. Поскольку здание было огромным, сравнимым с Божьим чудом, то и материал для его создания мог бы быть особенным. В стенах были крохотные окошки, через которые проникал звездный свет. Собственно, это все освещение, которое сейчас здесь было. Создавалось ощущение чрезмерной чистоты, но также было нечто мрачное, что ее немного пугало. «Если бы я была прежней, то, скорее всего, не смогла бы пошевелиться от страха», – подумала Харун. Пройдя через нижние этажи, она вошла в западную часть. Дизайн интерьера здесь был куда скромнее, а полы и стены были выложены из обычных деревянных досок. В стенах были окна, которые хоть и немного больше, но закрыты решетками, а света через них проникало больше, чем на нижних этажах. «Мне становится скучно, а ты только тем и занята, что бегаешь», – проворчала богиня Святого Грааля. «Я немного проголодалась. Не могла бы ты предложить мне немного своей жизненной силы? Мы почти добрались до этажа, где расположены комнаты покаяния. Ты что, действительно игнорируешь эту богиню?» Пока не поднимались по лестнице, то столкнулись с фигурой человека. «Очарование!» Скинув руки, прокричала Харун. Стройная фигура в белой маске удивилась и посмотрела перед собой. У нее были длинные оранжевые волосы и внушительная грудь. «Пантерианец? Женщина?» Вылетело розовое сердечко, которое взорвалось перед ней, и никакого эффекта не последовало. Робко обратилась к ней Харун. Вот только собеседник выдал неожиданный результат. Ой-ой, полный провал. Фу-фу-фу, хотя и многое зависит от предпочтения противоположной стороны, похоже, что твое очарование, Харуночка, не работает на женщинах. Да и со мной все в порядке. Она пробежала мимо кричавшей пантерианки. Если ты знала об этом, то могла бы рассказать мне и раньше. По идее, ты должна была заметить сама. Это твоя правда, но все в порядке, разве нет? Поскольку ты получила большую силу, то переоценка своих способностей и неудачи идут с этим в комплекте, да? Словно обе-то, верно? Понятия не имею, о чем ты говоришь. Из-за такого я могу потерпеть поражение или даже умереть, ясно? Пробиравшись дальше, она все-таки смогла вытащить информацию из нескольких белых масок, и теперь у нее в голове была полная карта здания. Она направилась к комнатам с ключами, в которой должен был быть ключ от комнаты покаяния. Надеюсь, там нет никаких женщин и хотелось бы поменьше народу. Когда много противников, ее навык очарования становится намного слабее. Комната ключника. Внутри оказалось всего два человека. Оголенный выше пояса мачо-пантерианец и читающий книгу парень «Лунный кролик». Нет, скорее всего, он уже взрослый. Лунные кролики относились к расе, которая не менялась внешне, даже после наступления совершеннолетия. Даже Харун, представитель той же расы, не могла сказать наверняка, сколько ему лет. Но поскольку она в таком месте, то должен быть уже взрослым. На них не было масок, и их одеяния тоже не напоминали таковые у верующих. Пантерианец носил кожаные штаны, а лунный кролик – черную рубаху и штаны, а также у него были очки. Помимо белых масок, во внутреннем дворе бывают… Может быть… Харун широко раскрыла глаза от удивления. «Святые рыцари?» «Фу-фу-фу, они действительно пришли!» – ухмыльнулся пантерианец. «Все так, как ты и сказал, Гурюн!» «Естественно!» – пробормотал лунный кролик, не отрывая взгляда от книги. Пантерианец схватил ближайший к нему топор и встал, указывая на свою промежность. «Фу-фу-фу! Итак, ты пришла, чтобы спасти своих спутников. Ключи к комнате покаяния прямо здесь, маленький кролик!» «Как вы смогли спрятать ключи в таком месте, а?» «Святые рыцари ужасны!» Продолжая читать книгу, лунный кролик вздрогнул. «Гадалас, ты указываешь не туда, а не позади него!» «Упс, спасибо, Гурюн!» Пантерианец по имени Гадалас повернулся, указывая на большую связку ключей на его талии. На каждом ключе был свой номер. «Фу-фу-фу, твои спутники находятся в 13-й комнате исповеди. Если тебе так хочется встретиться с ними, то я могу прямо сейчас проводить тебя к ним. Ну так что?» «Ты уверен? С такой рожей ты не похож на хорошего парня. Мое лицо не имеет к этому никакого отношения, и у меня лицо, а не рожа. Ой-ой-ой-ой-ой!» «Я имел в виду, что если ты покорно сдашься, то я гарантирую тебе безопасное возвращение к друзьям». «Фу-фу-фу, для такого великого, как я, мое великодушие не знает границ, да?» «Так вот, что ты имел в виду, мне такое вообще не устраивает». Богиня Святого Граля тоже не осталась в стороне и съязвила. «Называть себя великим передо мной? Что с ним не так? Он выглядит сверхглупым, но все-таки это весело. Ты права». Харун вспомнила слова, которые та сказала, когда она ее заметила. «Я та, кто внушает трепет и живет в Святом Грале. Я богиня. Можешь называть меня госпожой Вавилон?» Как бы то ни было, а противник настроен явно недружелюбно. Харун протянула руки к противнику. «Очарование!» Она активировала свой навык. Как и прежде, в сторону мужчин, с которыми она столкнулась, полетели сердечки. Послышался звук лопающихся мыльных пузырей. Гадалас изогнулся и потянулся рукой к своей груди. Стоило ему нажать на свою грудь, как сердечки выскочили оттуда. Ха-ха, такой не сработает на такого великого, как я. Неужели ты Ты ошибаешься. У великого меня нет интереса к плоским кроликам вроде тебя. Произошедшее никак не связано с гендерными наклонностями. Навык очарования не работает на более сильных противников. Пробормотал сидевший позади него лунный кролик. Да ладно. И тут, как всегда, вовремя заговорила Вавилон. Да, я тоже так думаю. Если общий уровень твоих противников выше твоего, то навык очарования не сработает. Тут, конечно, нужно учитывать особенности твоих способностей и обаятельности. Харуночка и сопротивляемость противника. Было бы кстати, если бы ты сказала мне об этом раньше. Другими словами, на святых рыцарей нельзя использовать очарование. Харун попятилась и сразу же выскочила из комнаты. «Я не могу сражаться с ними в ограниченном пространстве!» Гадалас сразу же рванул за ней со словами. «А, время поохотиться на кроликов!» Оставаясь безмолвным, Гурюн перевернул страницу своей книги. «Лови!» Гадалас бросил свой боевой топор. Врезавшись в стену, он просвистел рядом с ней. По достижении 80 уровня Харун стала уклоняться заметно лучше. Несмотря на то, что оппонент превосходил ее в силе, так и в скорости, сама раса пантерианцев отличалась своей ловкостью, так что Харун с трудом удавалось уклоняться. Создавалось такое впечатление, словно она может разорвать его в тот самый момент, как коснется на такой бешеной скорости. Но благодаря тому, что все его движения были простыми, она могла предсказывать его атаки. Вот только, даже предсказывая атаки, она тратила все силы на то, чтобы уклониться от них. Атаки одна за другой проносились возле нее. Рассмеялся Вавилон. «Плохо, это чертовски плохо, ты можешь умереть. Можешь ведь, можешь. И почему тебе так весело? Хе-хе, я ведь богиня уровня, так кто повелевает битвами в конце-то концов, понимаешь? Хотя я понимаю, мне не нравится, как ты спокойно этим наслаждаешься. Ты отвлекаешь меня. Для меня это нечто вроде кинотеатра. И снова боевой топор просвистел в том месте, где только что была ее голова. Если бы она промешкала хотя бы секунду или неудачно наклонилась, то лишилась бы своего носа. «Ну же!» – крикнул Гадалас. «Эй, что не так? Разве ты пришла не для того, чтобы спасти своих товарищей?» Снова просвистело лезвие, а затем во все стороны полетели щепки. У нее на лбу выступила кровь. «Ой!» – капли крови упали в святой Грааль, который был привязан к ее талии. «Ах, лучше не придумаешь!» На лице Вавилон застыло выражение экстаза. «Кажется, я могу умереть, ты в курсе?» «Фу-фу-фу! Хотя уродливые мачи не в моем вкусе, если он вырвет сердце девы и вылив всю свою кровь в святой Грааль, то я не имею ничего против. Против этого святого рыцаря? Святой Грааль так устроен, ты до сих пор не поняла? Ах, ты ж тварь!» «На эту богиню полагаться не стоит», — подумала Харун. Хотя не так критично, как раньше, но она не могла победить святого рыцаря. Разница в 20 уровней была не маленькая, а теневой клинок, который использовала Харун, предназначался для новичков. Гадалас не носил никаких доспехов, но она очень сомневалась, что сможет победить противника одним ударом ножа. Ей в голову пришла одна идея, и на ее основе она придумала план. Гадаласа начала раздражать то, что его атаки не достигают цели. Бегать не только, но... В конце коридора была стена. Харун бежала прямиком в тупик. Харун подбежала к ближайшему окну, но, как и следовало ожидать, оно закрыто намертво. А за окном светили звезды, а внизу огни города. Гадалас остановился. Между ними было примерно 5 шагов. Расстояние небольшое, но и не маленькое. С этого расстояния он не мог дотянуться своим боевым топором. Гадалас сжимал топор обеими руками и смотрел прямо на нее. Лезвие было направлено на Харун. Странная стойка. Хотя не знаю какое, но он собирается применить боевое искусство. Если смотреть с точки зрения противника, после того, как она избежала всех его атак, ее, наконец, удалось загнать в угол. Он непременно должен убить ее прямо здесь. Так он должен думать. Если он атакует ее простой атакой, и она увернется, то сможет проскользнуть мимо него. Чтобы этого избежать, он планировал применить дальнобойную атаку. Гадалас вскинул свой топор и крикнул. «Гра! Взреви! Удар топором!» Появилась ударная волна, которая обрушилась на стены, пол и потолок и раздавила их. Харун ударила оконную раму рядом с ней. Вместе с оконной рамой она вылетела наружу. Закричала Харун, звездное небо, огни города внизу, один промах и смерть. В этот самый миг, когда она вскочила из окна, ударная волна разрушила и стену. Эта ударная волна была создана боевым искусством Гадаласа. Харун изо всех сил тянулась рукой. Она смогла ухватиться за оконную раму нижнего этажа. Падение остановилось. Недолго думая, она надавила на эту раму и скинула ее вниз. Рама полетела вниз прямо ко входу в церковь. На землю падали осколки стекла, а за ними и часть стены, выбитая боевым искусством Гадаласа. Поскольку уже поздно, то там никого не должно было быть из людей. Было бы здорово, если там никого. Цепляясь за окно, которое больше предыдущего, ей удалось сбежать от смерти. «Фух, конец был близок. А ты хороша. Харуночка, меньше твоей ловкости ожидать не стоило», – похвалил ее Вавилон. Лунные кролики славились своей ловкостью, да и для разведчиков важна маневренность. Она продемонстрировала абсурдную акробатику, но для 80 уровня ее способности соответствовали продемонстрированному. «Харуночка, сверху, посмотри вверх. Гадалас высунул голову из дыры в стене и смотрел вниз. «Дерьмовый кролик, тебе все-таки удалось выжить!» Он снова поднял топор над головой, лезвие засияло. «Он снова готовит боевое искусство. Если он обрушит на нее удар своим боевым топором, то, наверное, на этом все и закончится. Вот только благодаря выбранному им боевому искусству ей удалось уклониться от смертельного удара. Прежде чем на нее обрушился удар, она уже катилась в коридоре, этажом ниже». Ей некогда медлить, она тут же подскочила и побежала дальше. Гадалас бежал к ближайшей лестнице, чтобы преследовать ее. Верующие в белых масках перепугались не на шутку. «О, господин Гадалас, что за чертовщина здесь?» Гадалас перевел дыхание и схватил за шею первого подвернувшегося под руку, подняв его над землей. «Где кролик?» «Чего?» «Поторопись и ответь мне, иначе тебе башку оторву, понял?» «А, нарушитель! Если вы о пробравшемся лунном кролике, то он та-та-там!» Верующий указал вглубь коридора. «Проклятие!» Выругался Гадалас, отбросив его прочь. «Ой!» «Не стоило стоять столбом, могли бы хотя бы задержать ее!» «Я... Мне ужасно жаль! Она вошла в третью комнату!» «Так бы сразу и сказал!» «Бубух!» Он подошел к двери, с грохотом выбил ее с петель. Дверь вместе с петлями полетела вглубь комнаты. «Пшшш!» Внезапно в комнате появился белый дым. «Какого черта?» Лунный кролик белой маски, который находился в комнате, указал на вторую дверь. «Нарушитель убегает!» Из-за дыма послышался звук открывающейся двери. Некто невысокого роста выбежал через нее. Гадалас взвыл. «Ах ты ж дерьмовый кролик! Я оторву тебе конечности и стушу их!» «Ой, как страшно!» Над головой Гадаласа послышался голос Харун. Как только тот посмотрел вверх ему в лицо, приземлились сапожки Харун. Она ударила его в прыжке с потолка. Неважно, насколько маленькая фигурка у нее, как у лунного кролика, такой удар, безусловно, не мог оставаться незамеченным. «Ух!» Гадалас рухнул на пол. Использовав очарование на верующих, она заставила их исполнить это представление. Бороться со святыми рыцарями в открытую она не могла, но вот отвлечь – это уже другой разговор. Носители белых масок были обычными людьми, и, как правило, их уровень был не выше пятого, так что Харун могла вертеть сразу несколькими. Гадалас встал и взмахом своего топора рассеял белый дым. «Ты! Дерьмовый пушистый комок!» Вот только Харун уже и след простыл. Что-то осознав, Гадалас коснулся пояса на своей талии. Связка ключей пропала. «Ах ты ж мелкая!» Рев Гадаласа сотряс комнату, а Харун тем временем уже поднималась по лестнице на верхний этаж. В своей руке она сжимала связку ключей. «Мне нужно поторопиться и спасти Диабло. Ты отлично поработала, да? Хе-хе. Я впервые применила навык кражи, но чего и следовало ожидать от 80 уровня. Это же навык, который не подходит разведчику. Так ты на самом деле вор, не так ли?» Хотя они схожи, классы очень разные. Чем больше ты повышаешь уровень, тем заметнее становится отличие. Если ты сама вовремя не осознаешь, то потом тебе нелегко придется. Мой наставник был вором, он частенько говорил: «Не считай себя обычным вором». Хотя и научил меня, как нужно воровать. Получается, я все-таки вор? Харун, тебе так нравился твой наставник? Конечно, он мне нравился. В тот момент, если бы не он, то кто? Обычный образ вора не имеет значения, верно? Просто нужно быть таким вором, каким хочешь быть. Ах! На лице Харун непроизвольно появилась улыбка. Вавилон говорила самодовольным видом. «Вот взяла и ляпнула такое. Я сделала супер хорошее дело, не так ли? Можешь сходить поплакать, если хочешь?» «Ага». Она отправила Вавилон заглянуть в комнату ключника. Вавилон, кажется, могла отходить от ее святого Граля на расстоянии в 5 метров. Из-за этого Харун подумала, что та сможет стать отличным разведчиком и в подземельях, чего и следовало ожидать от богини битв и сражений. «Я сходила и все разведала. Ты в курсе, что являешься первым пользователем, который меня так использует? Я очень благодарна тебе», – шепотом ответила Харун. Голос Вавилон могла слышать только Харун, но ее собственный ответ мог быть слишком громким, поэтому она ответила ей шепотом, чтобы не быть обнаруженной. «Хочешь узнать результат? Хочешь, хочешь? Фу-фу, если снимешь свои трусики, то я расскажу». Харун молча выставила руку из окна, а в руке она держала святой Граль. «Хи, это была шутка, я пошутила. Стоп, как ты можешь себя так вести, не боишься наказания?» «Он там, святой рыцарь по имени Гурюн, как и раньше, читает книгу. То-то же». Она вернула святой Граль к себе на пояс. «Подумать только, угрожать самой госпоже Вавилон, какое проблемное дитя. Пожалуйста, веди себя тише». Харун сосредоточилась на максимум и полностью стерла шум своих шагов. Пройдя таким образом мимо комнаты ключника, она рванула вперед. Каменные стены, чем-то напоминавшие подземелье, тянулись бесконечно. «Здесь никого нет?» Она подумала, что сможет встретить кого-нибудь в процессе, но тут никого не было. «Может быть, из-за того, что сейчас ночь?» В стене красовался ряд дверей. Если бы Гадалас сам не проболтался об этом, то она бы не нашла бы комнату, в которой заперты ее товарищи. Диабло и остальных, казалось, поместили в какую-то келью. Вот только местоположение Люмачины для нее оставалось загадкой. От белых масок она слышала, что ее заперли отдельно, но ей кажется, сейчас не стоит волноваться об этом. Не забывая считать двери, Харун продвигалась вглубь. «Здесь! Вау!» Входом в комнату покаяния номер 13 служила огромная стальная дверь, которая мало подходила для кельи. Она бросилась к ней. «Босс, ты тут?» – позвала Харун. Ответа не последовало. Она решила постучать в дверь, но, как и ожидалось, ответа не последовало. «Неужели они обманули меня, сказав, что они в 13-й комнате?» Гадалас вовсе не походил на тех, кто способен продумать все настолько сложно, но дверей слишком много, и она понимала, что не сможет спокойно проверить их все, чтобы святой рыцарь в комнате ключника не заметил. Выступивший у нее на лбу пот капнул вниз, и она крикнула: «Босс! Харун, это ты?» С другой стороны двери послышался голос Рэм. «А, да! Не может этого быть! Как, черт возьми, ты сюда попала? Тебя поймали? Многое чего случилось!» Изнутри послышались другие голоса. «Чего? Ты сказала Харун? Ого, неужели она пришла сюда спасти нас?» Голоса принадлежали Диабло и Шерри соответственно. Харун покрутила связку ключей в поисках ключа с номером 13. «Погоди минутку, я сейчас открою дверь, и нам нужно спешить, чтобы сбежать!» Как только она ставила нужный ключ в замочную скважину, за ней раздался детский голос. «К Книга Елены, 4 раздел, глава 3, безжалостный коготь. Испугавшись, Харун обернулась, к ней приближался огромный черный тигр. Она наклонилась, чтобы увернуться от него, все в ее поле зрения перевернулось вверх дном. На нее обрушился удар, который вмиг вышиб весь воздух из легких. Прежде чем она успела опомниться, она уже была в конце коридора, впечатанная в стену, после чего она рухнула вниз. Она не могла пошевелить левой рукой, стоило ей взглянуть, как все. В районе плеча было разорвано в клочья, брызнула кровь. «Держись, Харуночка!» Даже Вавилон, которая все время отшучивалась, стала очень серьезной. Из-за этого она ощутила, что кровотечение очень опасное, и из-за него она может умереть. Вместо того, чтобы чувствовать боль от раны, Харун ощутила шок и страх от количества потерянной крови. Она еще ни разу не видела столько крови, из-за чего и потеряла самообладание. «Смерть! Я могу умереть?» С другого конца коридора приближались маленькие шажки. «Естественно, в конце концов, я атаковал тебя с намерением убить». Это был святой рыцарь Гурюн. Может, он и лунный кролик, который выглядит по-детски. В данный момент на нем были голубые доспехи, а на поясе висел меч. Его взгляд под очками был устремлен в книгу в его руке. «Как и думал, тебе удалось облапошить гадаласа. В конце концов, он слабак». «Прошу, не подумай обо мне плохо. Я не имею ничего личного против тебя. Но поскольку это приказ Бишаса...» «Бишас!» Только сейчас Харун осознала мощь противника, с которым столкнулась. Она не сожалела о своем решении, ведь в ее действиях были ради спасения компаньонов, но разве она не переоценила свои возможности после повышения уровня? Почему ее врагами стали такие монстры, как святые рыцари? Все, что было перед ней, исказили слезы. «Ужасный запах крови», – не отрываясь от книги, – сказал Гурюн. «У тебя, похоже, сильное кровотечение. С такой травмой ты не протянешь долго». «Ничего, сейчас я облегчу твою участь». Книга Елены, раздел 2, глава 5, «Голодный старый волк». Из его книги вылетел черный, как смоль, волк. В тот же миг с другого конца коридора послышался крик. «Растворись и исчезни, покров коррозии». Это был Диабло, произносящий свое заклинание. Железная дверь приняла красновато-коричневый оттенок, а по каменным стенам пробежались бесчисленные трещины. Последовал удар изнутри, и ставшая хрупкая дверь рассыпалась на множество осколков. «Не позволю причинять вред моей собственности, тем более мелкому ублюдку, святому рыцарю». Гурюн впервые оторвался от своей книги, поправляя очки средним пальцем. «Кого это ты назвал мелким ублюдком? В этом году мне будет уже 60, молокосос. Если сделаешь шаг за дверь, я убью тебя, понял?»